Глава вторая. Сколь прискорбно, что многие внемлют соблазну. Беззаботно играть с волнами прилива, ибо их ожидает неизбежная гибель, всех поглотит безжалостная пучина. О, когда б от сна пробудились люди, от бездумного тяжкого помрачения и узрели, что реки текут к истокам, вспять стремятся, вздымаясь и разливаясь. Сетте. Нагасава смотрел на убегающую вдаль, в лунном свете казавшуюся белой, как снег, дорогу. В сосновых ветвях шумел ветер. Он нес запахи влаги, земли и хвои. Горизонт окутывала бледная мгла, и Нагасава не видел конца дороги, как не видел конца своего пути. Сейчас, думая об этом, он испытывал неизъяснимую, граничившую со скорбью, печаль. Вчера Нагасава обратился к своим воинам с короткой речью. «Каждому из нас предстоит бесконечный путь», — сказал он в заключении, и все поняли, что он говорит о смерти. В первом ряду стоял Кейтара. Совсем недавно, едва ли не пару недель тому назад, он прошел через обряд гэмпуку и теперь был причесан, одет и вооружен, как другие мужчины. Гэмпуку — обряд совершеннолетия, когда юноши впервые делали взрослую прическу. И все-таки что-то отличало его от остальных. Присмотревшись, Нагасава понял, что именно. Взгляд. В глазах других было спокойное, глубокое, суровое понимание истины. А в глазах Кейтара — пламенная вера. И тогда Нагасаве стало окончательно ясно, что возврата нет. Еще сутки назад он задавал себе вопрос, не уйти ли ему и Сетсу вместе со всеми воинами, сохранить им жизнь, а главное — спасти своего сына. Но, поймав этот горячий, пугающий, ясный и чистый взгляд, он склонился перед судьбой. Он желал вернуть себе то, что некогда принадлежало ему, чем он жил многие годы, нечто реальное, сделанное из дерева и камня, тогда как Кейтара мечтал получить то, чего никогда не видел, не знал. Он грезил о замке, возведенном в душе. Вот такие мечты не должны умирать. Накануне решающего сражения Нагасава призвал к себе верного Ито и сказал ему: «Надеюсь, ты понимаешь, чем это закончится?» «Вы не верите в победу, господин?» — осторожно спросил тот. «Верю. Верил всегда. Но вера — это не меч и не лук, и не стрелы, и не сотни воинов, что есть у князя Аракавы. Она рождает мужество, но не творит чудеса». Он помедлил. «Вера не только помогает нам жить. Сегодня она позволит нам достойно умереть». «Разве не так, Ито-сан?» «Да, господин. Ито-сан, я хочу попросить, позаботься о моем сыне. Главное, чтобы он не попал в плен и не познал позора. Мне кажется, если будет нужно, господин, Кейтаро-сан умеет совершить сеппуку. Да». Секундой позже произнес Нагасава: «Я с детства учил его, что жизнь и смерть не только противоположности. Одно переходит в другое так же естественно, как день сменяет ночь. Он не испугается смерти». В самый разгар битвы, когда стало ясно, на чьей стороне перевес, Кейтара внезапно пожелал сразиться с предводителем вражеского войска князем Сабуру. Он не стал спрашивать позволения у отца, Господин Нагасава был тяжело ранен в самом начале боя, и заботливые вассалы поспешили отнести его в безопасное место. Поняв, что ему не пробиться сквозь толпу яростно сражавшихся самураев, Кейтара принялся соображать, как пробраться на другой конец поля, ближе к ставке врага, и в конце концов решил перейти через возвышавшийся слева крутой холм. Он позвал своих воинов, и они начали взбираться по каменной тропинке. В какой-то момент молодой человек остановился и посмотрел вниз. Долину покрывал сплошной цветной ковер. Желто-красные, оранжево-белые, золотисто-зеленые доспехи, сверкающее оружие. Слышались тяжелое дыхание, звон мечей, скрежет зубов, проклятия и крики, стоны и предсмертный хрип. Кейтара стиснул зубы и сжал кулаки. Сама мысль о том, что войско отца может быть разбито, казалась ему смертельной. Он спустился с противоположной стороны холма и, очутившись среди яростно сражавшихся воинов, принялся выкрикивать: «Сабуро-сан! Я хочу сразиться с вами! Сабуро-сан!» Через некоторое время перед ним возникла фигура на коне в голубом панцире, с бронзовыми гербами, изображавшими трилистник. Человек холодно и жестко смотрел на Кейтару. «Господин Сабуро, я хотел бы сразиться с вами!» — прокричал юноша. «Взять его!» — произнес человек и развернул коня. В плечо юного самурая вонзилась стрела, другая впилась выше колена. Кейтару ощутил почти детскую обиду и досаду. Он не думал, что его судьба будет такой позорной и жестокой. Вечером господин Нагасава очнулся в лесной хижине, в глухом пустынном уголке, окруженном молчаливыми сумрачными деревьями. Над ним склонилось знакомое лицо Ито-сан. «Мы разбиты?» «Да, господин». «Живые есть?» «Немного». Нагасава пошарил вокруг себя. «Мой меч здесь, господин. Где Кейтаро?» Глаза Ито были темны и печальны. Его никто не видел. Он взобрался по склону холма с несколькими самураями, а потом исчез. Его воинов нашли, все они мертвы, а Кейтаро... Нагасава опустил тяжелые веки. «Он что?» «Покинул поле боя?» Ито помедлил. «Неизвестно, что пришло ему в голову. Погибших очень много. Он может быть среди них. А если поискать среди живых? Наших? Неважно где. Уж не думаете ли вы, господин Кейтара?» «Нет, конечно, нет. Это невозможно. Я знал предателей, ни одного, но...» Его лицо побагровело и покрылось каплями пота. Дыхание стало прерывистым, а речь бессвязной. Мысли путались, начинался бред. И в этом бреду его преследовал страх за свои ошибки, за неверно прожитую жизнь, за своего сына.